«Милая, дело не в тебе», — спокойно сказал Эдвард. «Они оба ненавидят, но не тебя». «А кажется, совсем иначе», — сложив руки на груди, пробормотала я. Это был просто жест упрямства и отчаяния. Рана давно затянулась, я почти забыла то леденящее душу ощущение пустоты. «Джейкоб знает, холодные вернулись и наверняка выяснил, что мы с тобой почти всегда вместе», — заявил Каллен. «Он ко мне даже близко не подойдет. У нашей вражды слишком глубокие корни». «Какая глупость! Джейк ведь понимает, что ты не такой, как другие вампиры. И все-таки разумнее держать дистанцию». Тупо глядя на ветровое стекло, я видела лишь лицо Джейкоба, искаженное ненавистной мне маской горечи. «Белла, мы такие, как есть», — спокойно проговорил Каллен. «Я-то способен себя контролировать, а вот насчет Блэка не уверен. Он слишком молод. Скорее всего, наша встреча перерастет в драку, и неизвестно, сумели я ее остановить, прежде чем буду вынужден его у...» Он осекся. «Прежде чем сделаю ему больно. Ты расстроишься, а я этого не хочу». Услужливая память воскресила последнюю встречу с Джейкобом, а в ушах зазвучал знакомый сиплый голос. «Не уверен, что у меня хватит выдержки совсем справиться. Ты тоже не обрадуешься, если я убью твою подругу». Но ведь в тот раз он сумел сдержаться. «Эдвард Каллен», — прошептала я, — «ты почти сказал убить?» Отвернувшись, он стал смотреть на дождь. На светофоре, которого я даже не заметила, вместо красного загорелся зеленый, и Каллен двинулся дальше, очень медленно. «Постараюсь этого не допустить», — наконец проговорил Эдвард. Я смотрела на него, разинув рот, а он, не отрываясь, следил за дорогой. На углу у стоп-сигнала пришлось остановиться. Неожиданно вспомнилось, что произошло между Парисом и Ромео. Сценическая ремарка предельно краткая. Дерутся. Парис падает. «Но ведь это нелепость, ерунда какая-то». «Так». Я поглубже вдохнула и покачала головой, чтобы отрешиться от неприятных слов. «Ничего подобного не произойдет, беспокоиться не стоит. Зато Чарли сейчас почти наверняка смотрит на часы, так что лучше прибавь скорость, пока не нарвались на неприятности за поздний приход». Повернувшись к любимому, я робко улыбнулась. Каждый раз, когда я смотрела на его лицо, его невообразимо прекрасное лицо, я чувствовала, как радостно бьется сердце. Однако сейчас это был не просто бешеный пульс влюбленной девицы. Сердце колотилось еще быстрее, потому что я вдруг поняла. Эдвард чем-то встревожен. «Белла, у тебя и так неприятности», — прошептал он, почти не шевеля губами. Сжав ледяную руку, я придвинулась ближе, чтобы разглядеть то, о чем он говорит. Даже не знаю, чего ждала. Увидеть посреди улицы Викторию с развивающимися по ветру рыжими волосами, высокие фигуры в темных накидках или стаю разъяренных оборотней. Нет, вроде бы ничего подобного не наблюдается. «В чем дело?» «Чарли», — выдохнул Эдвард. «Папа?» — взвизгнула я. Каллен повернулся ко мне, он был совершенно спокоен, и мне стало чуточку легче. «Скорее всего, Чарли тебя не убьет, но мысли такие у него есть». Снова набрав скорость, Эдвард свернул на мою улицу, но остановился не рядом с домом, а у опушки. «Что же мне делать?» — задыхаясь, спросила я. Парень посмотрел на дом Чарли, и, проследив за его взглядом, я заметила, что стоит рядом с патрульной машиной. Сверкающий, ярко-красный, пропустить невозможно. На подъездной аллее застыл мой мотоцикл. По словам Эдварда, папа хочет меня убить, значит, ему известно, что мотоцикл мой. Понятно, чьих рук это дело. «Нет», — вырвалось у меня. «Почему? почему Джейк так со мной поступил?»